Третье. Библиотека находилась в башне, главенствовавшей над основным монастырем ордена Талхов, ровно посередине между верхним этажом и фундаментом. Наверху располагались кельи главы ордена и его совета. Ниже шли другие помещения, игравшие роль хранилищ для реликвий, различного оружия и продуктов. После чего располагался этаж, отведенный под библиотеку. Драго был один на целом этаже, но это ни о чем не говорило. Очень близко, всего лишь полтора десятка метров кверху, находился сам Старх. Еще ближе были другие люди. То, что библиотека предоставлена в его полное распоряжение, являлось скорее иллюзией, и Драго понимал это. Если за ним каким-то образом не следили, то, во всяком случае, были начеку. Если не сам охранник, кто-нибудь другой обязательно. «Нужно молиться», — сказал монах-охранник, — «именно молиться, а не просматривать книги. Последнее ему предоставят позже, если на то будет воля провидения». Или, вылепив смысл на иной манер, Драго мог уже никогда тут не оказаться. Молодой мужчина смотрел во тьму стеллажей и жадно вдыхал сладковато-пыльный запах тысяч фолиантов. Возможно, он находился здесь в последний раз. И это не могло не сказаться. Он понимал, что никакое здравомыслие не удержит его. Максимум, на что его хватило, это выдержать полчаса хоть для какой-то уверенности, что никто вдруг не появится. Затем Драго стал медленно, часто останавливаясь, обходить стеллажи, вглядываясь в книги, и изредка брал какую-нибудь, убеждался, что она не имеет отношения к некоему прошлому, и двигался дальше. Чуть больше, чем за час, он обошел всю библиотеку. За это время он не один раз силой заставлял себя класть очередную книгу, цеплявшую его моментально. Заставлял, потому что она, несмотря на весь интерес, никак не приоткрывала ту дверцу, которую он искал. Драго вернулся к выходу из библиотеки, выглянул на лестницу, ведущую вверх и вниз, на несколько минут застыл в задумчивости. Почему-то он верил, что Лон говорил правду, что Лон действительно слышал не ересь, а нечто, рожденное у осведомленных источников. Драго усиленно думал, и в конечном итоге догадка шевельнулась внутри, очнувшись кошкой. Ну, конечно, если подобные книги есть, они не могут лежать на виду. Либо в библиотеке есть тайник, либо, что гораздо хуже, эти книги вообще находятся в другом месте, например, где-нибудь в комнатах Старха или в одном из хранилищ. А, скорее всего, было именно так, и в какой-то степени Драго испытал разочарование. И все же он решил довести поиски до конца, ведь больше такого случая могло не представиться. Прежде чем действовать, он пустил себя по следу неумолимой логики, как говорил им учитель. Можно разложить по полочкам любую запутанную ситуацию. Нужно лишь сосредоточиться, отстраниться от всего, что не касается данной проблемы, и смотреть на вещь чужими глазами. Это принесло свои плоды. Драго предположил, что тайник, если он, конечно, существует, находится в глубине библиотеки. Мужчина прошел туда, взяв сразу две свечи. Изучил, не торопясь, тыльную стену, прикрытую пыльными портьерами и фресками. Ничего. Он уже собирался уходить, бросив эту затею. Что-то особенно мудреное, так быстро все равно не найдешь. Кроме того, в этом случае он наверняка оставит следы. Однако глаза его напоследок изучили пол. В отличие от большинства других помещений, где пол был каменным, в библиотеке его покрыли деревом. Драго бросил взгляд под ноги непроизвольно. Перегородка между этажами вряд ли вместила бы тайник для древних книг. С другой стороны, Драго не мог знать, сколько существует этих книг и каково необходимое для них помещение. Но этот случайный непроизвольный взгляд позволил обнаружить тонкую и стертую ковровую дорожку, укрывшую небольшую полосу у тыльной стены. Драго даже удивился, что не заметил ее сразу. В другой ситуации он почувствовал бы стыд, что пропускает подобные детали. Но сейчас он уже осязал, как поджимает его время. Все еще не веря, что ковровая дорожка может скрывать нечто ему необходимое, так, на всякий случай, он приподнял ее и оттащил в сторону. Под ней ничего не оказалось. Обычный пол. Вздохнув, Драго потянул дорожку на прежнее место, резко остановился. Зрение что-то уловило. Драго поднес поближе свечу и заметил на полу плоское кольцо. Кольцо вряд ли можно было почувствовать под ковровой дорожкой, если наступить на него, и также сложно увидеть из-за одинакового с полом цвета. Драго коснулся кольца рукой, и когда потянул его на себя, следом за ним потянулся прямоугольный кусок пола. Это был люк, скрывавший под собой сгусток темноты, из которой пахнуло пылью и сухой древней бумагой. Драго отпрянул, кольцо вырвалось из рук, и люк с глухим стуком захлопнулся. Драго оглянулся, прислушался. Если не считать сердечного аккорда, ничего не изменилось, тоже беззвучие. Сглотнув, он медленно потянулся к люку, нашарил кольцо, поколебался и все-таки снова поднял крышку, откинул ее. Отсвет робкого огонька свечи заставили тьму внизу подрагивать бесформенной тушей некоего гигантского существа, заточенного в этой потайной комнате. Драго медлил, то ли ожидая чего-то, то ли успокаивая собственное тело, противившееся предполагаемому спуску. Медлил, хотя осознавал, что время уходит. Наконец он подхватил одну из свечей, спустил ноги, нащупал ступеньки лестницы, ведущей вглубь черноты, и начал спуск. Тьма отступала скукожившейся дымной тучей, которую изгоняют порывы ветра, жалась к стенам неожиданно узкой комнатки, сворачивалась по углам, уплотнялась в них, стремясь не пустить свет хоть в какое-то место. Драго замер, достигнув пола. Оказалось, он мог, подпрыгнув, достать крышку люка. Расставив руки в стороны, он касался двух стеллажей с книгами. Две другие стены комнаты, вдоль одной из которых крепилась металлическая лестница, находились не дальше метра от его дрожащих пальцев. Один шаг, и мужчина коснулся бы и их. Стеллажи были узкие. Каждая полка вмещала только один ряд книг. Их было немного, особенно если сравнивать с теми, что заполняли саму библиотеку, но от них что-то исходило. Драго почувствовал это. Книги были другими. Не только их внешний вид, несмотря на невероятный жизненный срок, бывший каким-то лощеным, более богатым, что ли. Казалось, эти книги даже стояли на полках как-то иначе, более естественно. И это при том, что визуально они грозили рассыпаться, стоило к ним прикоснуться. Возможно, это ощущение заставила Драгу потерять еще минут пять. Он лишь разглядывал книги, не решаясь притронуться к ним. Когда он все-таки взял одну, невероятно светлую для такой вещи, как книга, ему почудился какой-то звук. Звук наверху, в библиотеке.